Глава 5. Линаэль. Когда я проснулась, в комнате никого не было. Тишина такая, что в ушах звенела. Перевернувшись на спину, я сладко потянулась, ойкнула от боли в раненой руке и тут же опустила ее обратно. Доктор обещал, что регенерация после пробуждения драконицы должна ускориться, и обожженная кожа восстановится всего за несколько дней. Но пока что вчерашние события еще напоминали о себе. Однако, несмотря на боль, в тот момент мне было хорошо. Сквозь незашторенное окно в комнату лился солнечный свет. Постель была большая и мягкая, какой у меня никогда не было. Постельное белье нежное на ощупь. А откуда-то из глубины здания доносился аромат свежей выпечки. Остановить бы мгновение и наслаждаться им столько, сколько понадобится, чтобы смыть с себя все переживания последних дней. В животе заурчало, испортив такой момент. Время уже должно быть обеденное, и хотя я только проснулась, голод ощущался неистовый. Я со вздохом села на постели и огляделась. Где и как здесь можно добыть еду? Райнер ни о чем меня не предупреждал. Да и как бы он это сделал, притворившись спящей в тот момент, когда профессор Лейден появился в комнате, я и сама не заметила, как заснула, и проснулась только теперь. Пришлось вставать. Вспомнив обещание себе быть храброй, я твердо решила, что сейчас пойду и сама отыщу себе поесть. Денег у меня с собой никаких нет, но всегда могу отработать. Здесь после нашествия драконов Айсхолла наверняка работы больше, чем рабочих рук. Моя одежда висела на стуле. Чистая, хотя рукав рубашки зиял прожженными дырами. Делать было нечего. Я влезла в коричневые облегающие штаны, потом накинула рубашку, не застегивая несколько верхних пуговиц, и запаковала себя в форменный корсет, который был достаточно плотным, чтобы подчеркнуть изгибы тела, но при этом достаточно гибким, чтобы не стеснять движений. Закончив с этим, прошла в ванную и расчесалась гребнем, который висел на стене. Дыры на рукаве меня совершенно не смущали, и я вышла из комнаты и огляделась, стараясь запомнить, где расположена комната, чтобы потом в нее вернуться, после чего пошла на запахи еды. Адептов в гостинице оказалось действительно много, хотя само здание было не очень большим. Знакомые лица встречались в коридорах, в округлых гостиных посреди этажа, к которым примыкали лестницы. На меня смотрели. Я отводила взгляд и делала вид, что никого не узнаю, ускоряя шаг каждый раз, когда внимание к моей персоне казалось слишком сильным. Случившийся пожар не особенно изменил ситуацию, и про нас с Эрикой наверняка продолжают ходить слухи один другого безумнее. Наконец я оказалась на первом этаже, в холле, где за стойкой сидела хорошо одетая девушка. Заметив меня, она широко улыбнулась. «Чем я могу быть вам полезна, мисс?» Я огляделась. Чуть в стороне сидели двое и играли в шашки. Опасаясь, что они услышат мои слова, я подошла ближе и тихо проговорила. «Скажите, у вас можно пообедать? У меня нет денег, но могу отработать на кухне или помочь с уборкой». «Должна признать, это довольно необычный вопрос», — тактично ответила девушка. Встав со своего кресла, она вынула из шкафа увесистую тетрадь и принялась ее листать. «Назовите ваше имя, пожалуйста». «Линаэль», — немного рассеянно ответила я. «Линаэль Хант Варгас». Девушка довольно долго водила пальцем по строчкам, листала страницы, пока наконец ее лицо не озарила улыбка. «Все в порядке, мисс Хант. Питание включено в стоимость вашего номера. Вы ведь должно быть из Айсхолла. Насколько мне известно, все расходы покрываются за счет страхового фонда чрезвычайных ситуаций Дераго». «Фонда?» – повторила я, не поняв ни слова. «Пойдемте, я провожу вас в кафетерий». Девушка убрала тетрадь на место и, цокая каблуками, направилась через холл к большой двустворчатой двери. А когда она эту дверь открыла, на меня буквально обрушились такие запахи, что невольно начала выделяться слюна. Девушка дождалась, когда я пройду, после чего подвела меня к столу, на котором расположились горы чистой посуды. «Здесь вы можете взять поднос и необходимые вам приборы. Слева можете видеть витрину с напитками. В вашем распоряжении чай, кофе, вода со льдом, легкие соки и вина. Кафетерий работает круглые сутки. Можете ни в чем себе не отказывать». Я растерянно поблагодарила девушку и, оставшись одна, озадаченно огляделась. Помещение кафетерия было разделено на две части длинной витриной с самой разнообразной снедью, а за ней виднелись столики, за которыми можно было заметить несколько человек. Желудок снова заурчал, напоминая, что я пришла сюда поесть, а не пялиться на то, как едят другие, поэтому, взяв поднос, поставила на него тарелку, чашку и пошла выбирать себе обед. Что ж, теперь понятно, откуда Райнер раздобыл такой разнообразный ужин прошлым вечером. Глаза разбегались, большой выбор непривычной городской еды смутил меня, и я решила остановиться на простой еде, которая не казалась чем-то из другого мира. Яичница, темный хлеб, рассыпчатый рис и кусочки обжаренных овощей. Со своим подносом я прошла в ту часть зала, где расположились столики, и невольно остановилась взглядом на знакомой фигуре. Крис сидел с девушкой с пышной копной черных волос. Нависнув над столом и подцепив пальцем подбородок своей подруги, он заглядывал ей прямо в глаза. Я опустила взгляд и поторопилась сесть в стороне. У окна, спиной к нему, чтобы случайно не привлечь к себе внимания. Несмотря на рефлекторное желание поздороваться, ситуация меня смутила, поэтому выбор мой пал на неприметный столик в углу за колонной. Расположившись лицом к окну, я взяла кусок хлеба и, отломив от него кусочек, начала поспешно обедать, глядя на то, как за окном ребенок лепит снеговика из липкого, чуть пригретого солнышком снега. Отец с детства учил меня тому, что все в этом мире достается трудом. Если не поработаешь в поле, не будет пищи на столе. Не помашешь топором, негде будет жить. Он научил меня делать веревки из травы, прясть нити с шерсти, которую мы снимали со шкур, принесенных отцом с охоты, а потом вязать из нее теплую одежду. А здесь все это казалось лишним, ненужным. У драконов было все, о чем они могли бы пожелать, и как результат, в Айсхолле ценились явно какие-то другие качества и умения. Я же пока не могла понять, какие именно, и от этого чувствовала себя третьей ногой, ненужной и бесполезной. Вдруг мои глаза накрыли чьи-то теплые руки, я сначала вздрогнула от неожиданности, но потом кончика моего уха коснулось чужое дыхание. «Угадай, кто?» – прошептал этот кто-то. «Не знаю», – честно ответила я. Голос точно не принадлежал Райнеру. «А кто еще мог так ко мне подойти?» В голову не приходило. «Дракон в пальто», – вкрадчиво подсказал мужской голос, а потом рассмеялся и убрал руки. «Крис?» – обернувшись, я действительно увидела Кристиана, который взял стул, стоявший с другого края стола, и, поставив его рядом с моим, деловито устроился рядом. На нем действительно было тонкое пальто. «Только не говори, что ты меня не заметила. Чего не подошла? Посидели бы вместе». «Мне показалось, ты занят», – смущенно ответила я и быстро оглянулась в поисках девушки, с которой был Крис, но не обнаружила ее ни на прежнем месте, ни вообще в кафетерии. «Испарилась, что ли?» «В таком месте, как это, я никогда не буду занят настолько, чтобы с тобой не поздороваться», – усмехнулся Кристиан, а потом посерьезнел и склонил голову на бок. «Что это за бинты?» Я невольно прикоснулась к перебинтованной шее. Пламя задело ее с одной стороны, но забинтовать пришлось целиком. Волосы тоже опалило, и теперь у них была разная длина с двух сторон. Слева короткие, почти по подбородок, справа длинные, как и раньше. Я не придала этому особого значения, потому что там, где мне довелось жить, немного внимания уделяли внешнему виду, но теперь подумала, что оборачиваться на меня могли именно из-за этого. Из-за бинтов тоже, конечно. Мы с Эрикой оказались заперты в нашей комнате, когда начался пожар. Деревянная обшивка потолка быстро прогорела и упала, задев меня, когда мы пытались выбраться. Но там ничего страшного. Просто ушиб и ожог. Мистер Ян сказал, что через несколько дней кожа восстановится. «Скажи, там уже пошел слух, что пожар из-за нас?» Крис неопределенно покачал головой. «Люди много чего могут говорить, даже если они драконы. Пусть говорят, что хотят. Тебя это не должно задевать». Саймон быстро разберется в ситуации и сделает так, что ни у кого больше никогда не возникнет желания причинять кому-либо хоть какой-то вред в стенах Айсхолла. «Кстати, ты уже видела сообщение от ректора-навещателя?» «Нет», – я покачала головой. «А оно там должно было быть?» «Всем разослали», – кивнул Крис. «Должно быть, я спала и не слышала сигнал. И что там?» «У нас трехдневные каникулы. Желающие могут покинуть Айсхолл до начала следующего учебного года». А самых смелых ждут в стенах Академии через 3 дня. Думаю, ты могла бы воспользоваться этим предложением и год переждать, учитывая, как ты здорово притягиваешь к себе неприятности. Мне некуда идти. Я покачала головой и взяла в руки полупустой стакан, чтобы хоть чем-то их занять. Можно, конечно, в отцовский дом в Ледяном Доле, но остаться там одной... «Эй, Линаэль!» Крис помахал ладонью перед моими глазами. «Ты не одна, привыкай уже!» У тебя есть целый клан, который о тебе позаботится. Думаешь, смогли бы драконы так долго удерживать в своих силах основные ресурсы Веригии, если бы не держались вместе?» Я пожала плечами. Для меня это все пока было только словами. Самого клана видеть мне пока не довелось. Да и никакой особой приязни со стороны одногруппников Варгасов тоже не замечалось. В конце концов, ты можешь позвать с собой сестру. У тебя есть дом хотя бы, а у нее вообще ни гроша за душой». В чем-то он был прав. Не знаю, как проходила жизнь в Айсхолле до моего появления, но у меня на глазах случались одни неприятности, которые еще и угрожали жизни. В первую очередь, почему-то моей. Мне нужно подумать об этом. Возможно, отец все-таки вернется домой, и я должна буду позаботиться о нем. Он смотрел на меня с легкой полуулыбкой довольно долго. Я даже начала чувствовать себя не в своей тарелке под его внимательным взглядом. «Ледяной дол. Это ведь совсем рядом», — сказал он наконец. «Буду заходить в гости». «Зачем?» – потупилась я. «Как зачем?» – он вскинул бровь. «Кто-то должен учить тебя обращаться с твоей драконицей?» «К тому же...» – он замолчал. Я смотрела в тарелку и подняла взгляд, только когда молчание затянулось. «Крис, ты в порядке?» Он сидел недвижимо. Глаза его были широко распахнуты и казались стеклянными, а рот приоткрыт, будто он набрал воздуха для того, чтобы продолжить фразу, но слова застряли в горле. «Крис?» Я испуганно обернулась, но в кафетерии больше никого не было, и даже некого было позвать на помощь. Дракон поднял на меня остекленевший взгляд и проговорил низким утробным голосом. «Освободи нас!» «Что?» – отшатнулась я. «Освободи нас, повелительница тьмы!» Это был не Крис. Вряд ли он мог внезапно сойти с ума и говорить так, как Мирабелла при нашей с ней первой встрече. Повинуясь скорее инстинктам, чем здравому смыслу, я потянулась к дракону и коснулась его плеча. Пальцы едва ощутимо кольнуло силой. И эта сила была тьмой. Ее невозможно было ни с чем спутать. Та самая сила, которая проникла в меня и заставила левитировать саму себя над лесом, чтобы спасти Райнера от оборотней. Та самая сила, которая клубилась в глубине Айсхолла. «Кто ты?» – спросила я, внутренне леденея от ужаса. «Моя жизнь скрыта в пепле смерти, и я не вижу ее. Я не знаю, кто я. Освободи меня». «Как? Как мне тебя освободить?» На лбу Криса проступила испарина, и он начал заваливаться вперед. Я поймала его за плечи, удержав от падения, и через пару мгновений он выпрямился, часто моргая и глядя на меня удивленно. «Ты чего меня обнимаешь?» «Ты начал терять сознание», – ответила я, решив немного умолчать о том, что только что произошло. «Странно. Чего это я?» Кристиан утер лоб и озадаченно посмотрел на влажную ладонь. «Врачу показывался, все в порядке вроде. Пойду отдохну немного». Он встал и, покачиваясь, направился прочь из кафетерия. В одиночестве стало еще страшнее. Аппетит пропал окончательно, и некоторое время я просто сидела над наполовину опустевшей тарелкой. И уже собралась уходить, когда появилось новое действующее лицо. «О, сама разобралась, где тут кормят», – улыбнулся Лейден и сел на то место, где только что был Крис. «Давай поешь хорошенько, потому что впереди у нас много дел». «Каких еще дел? Разве в Айсхолле не объявили каникулы?» Кафетерий начал заполняться драконами. Звенящая тишина сменилась гулом голосов и звоном посуды. Будто в него специально никого не пускали, пока мы с Крисом общались. Впрочем... Что если так оно и было? Что если то нечто, которое вселяется в драконов, контролировало остальных, не позволяя им войти в кафетерий? И ради чего? Ради того, чтобы попросить меня о помощи? Но как я могу помочь, если не знаю даже кому и как? «Каникулы», – подтвердил профессор Лейден, скрестив жилистые руки на широкой груди. «И это весьма кстати, потому что у меня есть два билета на дирижабль из Лансфорта в Пантарею. Отходит он через 3 часа. А завтра утром тебя уже ждут в храме золота для встречи с мистером Хантом. Говорят, его память начала восстанавливаться». «Что?» – вскочила я и даже встала от переполнивших меня эмоций. «Его вылечили?» «Да, и прежде чем отпустить его, жрицы хотят встретиться с тобой». Я закусила губу и отвела взгляд, глупо улыбаясь. Хвала богине, все обошлось. И я наконец-то смогу его увидеть, обнять и даже отвезти домой. «Наверное, Крис прав, и мне нужно вернуться в ледяной дол. Но перед этим нам нужно прикупить тебе все необходимое в дорогу, так что доедай и погнали». Я с готовностью кивнула и набросилась на свой обед.